под дружным давлением Муры, Максима и остальных. Екатерина Павловна в это время как раз была в Соренто. Полное собрание сочинений значило не только 30 или 25 томов его сочинений, находящихся в руках издательства «Книга», но и все, что будет написано им в дальнейшем, и все старое, что будет напечатано отдельными сборниками. Это сначала не было понято Горьким. Он пытался даже доказывать, что есть вещи им написанные, которые он обещал дать издать Гржебину и Сумскому. Но Ладыжников объяснил ему, что этого сделать он не может, и что он сам, Ладыжников, поступает служить в госиздат, в его берлинское отделение. И если Гржебин и Сумский хотят идти в суд, то пусть идут. Вмешиваться в эти дела Горькому не следует. Оба эти издателя были теперь накануне разорения. Беседа, все больше запаздывая с выходом, едва дышала. И, несмотря на ложные слухи о допущении журнала в Россию, о которых так весело писала Ходосевичу Мура, в начале 1925 года вышел двойной, шестой и седьмой и последний номер. Журнал в России был запрещен. Госиздат через берлинское торгпредство сигнализировал, что время каких-то примирений между писателями там и здесь прошло. И если отчетливая граница между писателями эмиграции Советской России сама не пройдет, они сумеют ее провести раз и навсегда. Таким образом, завязывался сложный экономический узел, который привел Горького медленно и мучительно к решению вернуться. Смерть Парвуса и прекращение выплаты его долга, отказ допустить беседу в Россию, постепенная потеря читателя, особенно молодого, в Германии, Франции, Англии, США, и идущие под гору тиражи его книг на иностранных языках, трудность получения денег от этих издательств, чувство, что процесс падения интереса к нему необратим и может только усилиться, и постоянное, как следствие этого, нехватка в деньгах заставили его повернуть свое мнение в другую сторону. Госиздат торопил его вернуться на родину. Он старался выполнить все пункты нового контракта. Из России в редком письме не было настойчивого вопроса, когда же он приедет домой, где его любят и ценят. Безделье Максима, которому скоро будет 30 лет, и его игры, которым пора было прекратиться, и беременность Тимоши, и, может быть, отношение к нему Муры, и ее поведение, которое было не совсем таким, каким оно воображалось ему, когда она тогда, наконец, приехала к нему в Херингсдорф. Решение принималось постепенно. Можно сказать, что в 1926 году оно было принято, но исполнено оно было только в 1928. Зато его переводы на языки российских меньшинств, издаваемые специальным отделом госиздата в Москве, росли с каждым месяцем. Его переводили на туркменский, украинский, грузинский, армянский, молдавский, чувашский, башкирский, марийский, татарский, удмуртский и другие языки. И так как в это время начал работать закон принудительного ассортимента, то и тиражи были достаточно внушительными. Для него всегда хватало бумаги, и он об этом мог не беспокоиться. В это время в Соренто приехал Андре Жермен, французский литературный агент Горького и один из директоров Лионского кредита. Он был фигурой комической, не умел сам себе мыть руки, говорил тонким голосом и не расставался ни на минуту со своим не то секретарем, не то лакеем. Ходосевич написал о нем как об одном из первых представителей салонного большевизма, которых в 1930-х годах было очень много в Европе. Валентина пишет, что Андре Жермен привез французский контракт, и Горький едва не подписал его. Вмешалась Мура. Она внимательно прочла бумагу и увидела, что директор Лионского кредита брал себе 65% горьковских гонораров, оставляя Горькому 35%. Это теперь случалось нередко. Без нее и в отсутствии Крючкова и Ладыжникова он, вероятно, совершенно запутался бы в своих денежных делах, контрактах и условиях. Он начал сердитый спор, когда дошло дело до издания дела Артамоновых. Мура объяснила ему, что, подписав контракт с госиздатом, он не может печатать роман ни у Гржебина, ни у Сумского. Улаживать, примирять, терпеливо объяснять уже не раз объясненное было ее главной доблестью — и все это знали, но один случай остался загадочным.